Глава 50. Росрест. Я сделала этим рыжим наглым мордом страшные глаза, приложила палец к губам в какой-то странной надежде, что белки меня поймут. Удивительно, но они поняли. Перестали тарабанить в окно, сложили лапки на пузе и выразительно посмотрели на меня. На меня, на корзину, на меня. «Ладно», — согласилась я, чувствуя, что происходит натуральный грабеж невесты некроманта. Залезла в корзину, выбрала оттуда колотые орешки и пару яблок и продемонстрировала пушистому Рэкету. Одна из белок, что покрупнее, и явный самец, состроила задумчивую гримассу. «Он еще выбирать будет». Я хотела рассердиться и задернуть штору, но его подруга быстро-быстро закивала головой. А еще состроила такую жалобную мордочку, что я поняла, прогнать рыжих у меня рука не поднимется. Только вот куда бы их поселить? Я распахнула окно, и белочки бодро проскакали внутрь покоев и замерли передо мной столбиками с протянутыми лапками. «Тут останетесь ночевать», — тихо спросила я, вручая белочке мешочек колотых орехов, а белку — большое красное яблоко. Нолан зашуршал где-то в глубине покоев, и мы с белками покосились на дверь, из-за которой должен был появиться некромант. «Нет», — быстро ответил белк. «Мы будем этажом выше». Я кивнула, а белк добавил. «Если он держит тебя здесь силой, просто моргни». Пришлось возмущённо широко распахнуть глаза. «Думаешь, кто-то здесь сможет удержать меня силой?» Высокомерно приподняла я бровь. Белк стушевался, я дернула подбородком, указывая нахальным пушным зверям на выход. Две рыжие молнии метнулись к окошку, я закрыла его, прежде чем Нолан вернулся в гостиную. «С кем ты разговаривала?» — огляделся парень. Соображать пришлось быстро. «С вином!» — указала я на первое, что попалось на глаза. «Не открывается!» «Хочешь выпить?» — немного удивился некромант. «Ага!» — пришлось соглашаться мне. «Для храбрости!» Парень не растерялся, а я, вдохновленная его реакцией, продолжила. «Все-таки первый раз ночую с мужчиной в одной постели. Очень волнительно, знаешь ли». «Да, действительно», — растерянно пробормотал Нолан. Парень ловко открыл бутылку и, оставив ее висеть в воздухе, подошел к одному из шкафов, очевидно, в поисках бокалов. Бокалов не было. Вместо приличествующей посуды за дверцами располагались две чайные пары, вазочка с крошками вместо печенья и графин с высохшей водой. Я не сдержалась и хмыкнула. «А говорят, Рут Хайрат безумно богат». «Естественно, богат», — раздраженно отозвался Нолан. Затем заткнул пробкой бутылку, поставил ее на полку и закрыл шкаф. «Просто кто-то совсем обленился», — недовольно проговорил некромант. «Не требует прислуги невозможного», — вздохнула я. «Эманация некромантии еще не повод манкировать обязанностями», — поджал губы парень. «Думаешь?» — приподняла бровь я. В ответ Нолан лишь недовольно цокнул и совершенно неожиданно направился на выход из собственных покоев. «Это куда?» — опешила я. «За бокалами», — недовольно бросил парень. «Ой, да ладно, попьем из чашечек!» — крикнула я, но некромант уже решительно куда-то шагал. Неловко вышло. Впрочем, это лучше, чем вопрос о том, что здесь делают встреченные на болоте белки и почему я с ними разговариваю. Пока Нолана не было, я кинулась разбирать вещи. Нехитрый набор одежды отправился в гардероб, артефакторские инструменты, записи ингредиенты заполнили собой весь стол в кабинете у парня. Некроманта все еще не было. Так что я от нечего делать сходила в душ, понежилась под обжигающей горячей водой. В академии на артефакторах обогрева всегда немного экономили, так что те хронически не справлялись с желающими пользоваться благами цивилизации. В замках, конечно, все было иначе. Здесь строили для себя, а не экономя. Так что я четверть часа честно нежилась под струями воды, заполнив паром всю внушительную ванну. Затем облачилась в спортивный костюм с начесом и пушистые носочки и вышла обратно в покое, готовая встретиться с женихом лицом к лицу. В спальне его, понятное дело, не было, и я отправилась в гостиную, ожидая застать там некроманта, уже жующего сыра, распивающего вино в каком-нибудь модном хрустале. Но ни некроманта, ни сыра, ни вина не обнаружилось. Я прошагала в кабинет, мало ли услышав. Звуки воды, но он из вежливости удалился полистать какие-нибудь книги о том огрызке свободного пространства, что остался от моих вещей. Но и в кабинете парня не было. Последним местом, где бы я стала искать некроманта, в собственных покоях была гардеробная. Я честно заглянула туда без особой надежды обнаружить фиктивного жениха. Собственно, ни особой надежды, ни особенно-то и оправдались. Нолан не нашелся и там. Немного походив по покоям, я подошла к выходу, с тревогой надавила на деревянную ручку. Та легко подалась и приоткрыла дверь на щелку. Меня не заперли. А вот моего некроманта, очевидно, кто-то сожрал по дороге. Наверняка местная нежить, посчитавшая оскорблением присутствие девицы с даром живой магии на территории, еще и притащившей двух белок в комплекте. Еще полчаса бесцельно бродила по покоям, так и не решившись выйти из них, в надежде, что Нолан вернется. Попыталась почитать или посидеть над заготовками, но глаза внезапно начали слипаться, а тело напомнило какое оно сегодня вынуждено было совершить марш-бросок по местным болотам. Сдавшись под действием природного зова, я легла на свой краешек кровати, предварительно проверив, что государственная граница делит пуховую территорию поровну. Завернулась в одеяло и моргнула, полной уверенности, что просто полежу, чтобы дождаться где-то заплутавшего некроманта. В следующий раз я распахнула глаза, когда по подушке полз вялый солнечный луч. Резко села на кровать и огляделась, проверяя, не нарушено ли мое личное пространство. Пространство нарушено не было. Мало того, судя по несмятой постели, Нолан вообще здесь не ночевал. «И где мой некромант?»